Глава 14. «Поля, ну сколько можно торчать у зеркала?» — проворчала мама. «Как на собственную свадьбу собираешься?» Я продолжала придирчиво осматривать себя со всех сторон. Платье сначала казалось слишком коротким, потом длинным, а затем недостаточно нарядным. «Слушай, а оно не чересчур?» — спросила я у мамы. Теперь мне чудилось, что я больно для этой вечеринки разодилась. «Столько блесток? «Не чересчур! Иди уже!» — отмахнулась мама. «Только смотри недолго!» «Уж как получится!» — пропыхтела я, обувая босоножки на каблуках. «Это ж вечеринка у твоих обожаемых Шацких! Все будет чинно-благородно! В лото поиграем, чай попьем, ребусы отгадаем! Ульяна нам на арфе сбацает! Придешь поздно, отец тебе такое сбацает! По заднице!» пригрозила мама, выглядывая в темное окно. «Павлуша за тобой заехал. Он, кстати, тебя обратно привезет. Пить не будет? За рулем пить нельзя. Чаёк крепкий хлебнёт. Ушацкий сухой закон. Ни мяса, ни алкоголя. Безглютеновые сушки погрызем, да разойдемся. Ты хоть когда-нибудь можешь быть серьезной? Нахмурилась мама. «А ты хоть когда-нибудь можешь улыбнуться ради приличия?» Не выдержала я. Пашка посигналил. «Ладно, пока. Буду поздно. Задница к приключениям готова». Не дожидаясь маминого ворчания, я выскочила за дверь. Под громкий стрекот цикад прошла по темному густому саду к калитке, забралась к Пашке в машину и рассерженно хлопнула дверью. «Вау!» — проговорил Долгих, осматривая меня. «Не смотри на меня так!» — мама рассердила. В свое оправдание начала я. «Отлично выглядишь!» — проговорил Паша, заводя машину. «Как же!» Продолжала негодовать я. «Полин, я серьезно. Паша внимательно посмотрел мне в глаза. От его пристального взгляда по спине пробежали мурашки, будто от дуновения морского ветерка. И что-то снова надломилось внутри. «Спасибо», — тихо отозвалась я. Собственный голос вдруг показался чужим. У особняка Шацких и яблоку негде было упасть. Все заставлено машинами. «Никто не пьет, что ли?» — удивилась я, когда мы подъехали к парадному входу. «Что за вечеринка такая?» «Наверное, приехали друзья Стаса», — предположил Паша, имея в виду брата Ульяны. «Ты с ним знаком?» «А видел пару раз. У нас есть несколько общих приятелей, он ведь старше». «Всего на 3 года», — пожала я плечами. «Где ты припаркуешься?» Пришлось поставить машину ближе к заднему двору, а рядом с можжевельником. За забором уже слышалась громкая ритмичная музыка. Подойдя к калитке, мы не успели нажать на кнопку звонка, как автоматические ворота плавно открылись. «Добро пожаловать», — шепнул мне на ухо Пашка. Взявшись за руки, мы прошли на территорию особняка Шацких. Размер территории впечатлял. А украшенные желтыми гирляндами деревья завораживали. Повсюду бродили нарядные парни и девушки. За пультом стоял диджей. Я завертела головой в поисках бассейна, а вот и он, большой, с яркой подсветкой. На бортике уже расположились полураздетые девчонки. Несколько ребят в спортивных шортах с криками сиганули в воду с бортиков, обдав подруг брызгами. Раздался оглушительный визг. Я перевела взгляд на сад. По нему между многочисленных гостей бродили официанты с подносами, на которых стояли яркие коктейли. «Ничего себе!» Наклонившись к Паше, проговорила я. «Такое только в кино видела. Этот Стас — король вечеринок?» «Видимо», — рассмеялся Долгих. «Я сам на подобных мероприятиях впервые. Наши студенческие вписки на квартирах на это точно не похожи». Я попутно высматривала приятеля Ульяны, Мишу Матвея. «Если увижу его, кого-то из них, буду пытать самыми страшными способами, пока не узнаю правду. Надоели эти загадки». Навстречу нам вышла довольная Ангелина. «Приветик», — весело проговорила она. «Тут в проходке», — начала я, доставая из сумочки 2 цветных флаера, которые достались Пашке. «Перестань», — махнула рукой Геля. «Вы свои». Затем она повернулась к Паше и проговорила. «Уля где-то потерялась. Хочешь, я ее поищу?» Я перевела взгляд на Долгих. Вдруг почему-то смутился. «Не стоит», — наконец ответил он. Ангелина пожала плечами. «Окей, там бар, там закуски. Поля купальник с собой взяла? Там бассейн, заключила я, улыбнувшись. Вижу. Веселитесь, ребятки. Пританцовывая, постучала Пашку по плечу Ангелина. Когда Геля отошла от нас, я заметила, что Долгих тоже кого-то выглядывал. Улю свою ищешь? Не удержалась от вопроса. Просто смотрю, отозвался Паша. Изучаю обстановку. Ну-ну. Внезапно мне на глаза попался парень, который со спины очень даже походил на Матвея, но, скорее всего, был всё-таки не он. Вот незнакомец завернул за идеально подстриженные кусты в ту сторону, где, по словам Гели, находился бар. Я вытянула шею, чтобы лучше рассмотреть парня. «А ты кого ищешь?» — подал голос Долгих. «Своего Буравчика?» «Тоже с обстановкой знакомлюсь», — буркнула я. «И не мечтай, что ты его сегодня встретишь», — сварливо продолжил Паша. «Германа сюда точно никто не пригласил бы». «Это ещё почему?» — удивилась я. «Мне неизвестны подробности истории, но вроде Буравин поступил не очень порядочно с подругой Ульяны». «Понятно», — хмыкнула я. «Узнаю своего пупсика». Вскоре Пашка отошёл в сторону к приятелям, которые активно его зазывали в свою компанию. Я продолжила осматривать гостей. Шацкой не видно, зато успела заметить её старшего брата Стаса. Зеленоглазый, русоволосый, с ямочкой на щеке. Они с Гелей похожи между собой оба в отца. А вот сестрица их пошла в мать. Интересно, где же всё-таки Ульяна? Я решила прогуляться до бара. Именно туда направлялся парень, напоминающий мне Матвея. Проверить версию не помешает. У бара толпилось столько народу, что я даже растерялась. «Тут полный онклюзив», — сообщил мне весело незнакомый кудрявый блондин, который направился в мою сторону с двумя бокалами пива. «Будешь?» «Нет, спасибо», — поморщилась я. «Чтобы выследить Матвея, мне нужна ясность ума». «А чё так, шампусик тоже не будешь?» «Отстаньте от меня, пожалуйста», — попросила я парня. «Ничего не буду». «А чё так?» — снова приговорил парень. «Здоровый образ жизни?» «Просто закодировалась», — ответила я. «Закодировалась?» — захохотал этот липучка. «Я тебе не верю». «А чё так?» — передразнила я. «Слушай, девочка», — развязно начал парень. Тут на моё плечо легла чья-то большая ладонь. Если честно, то на секунду я подумала, что это Матвей. Снова пришёл мне на выручку. Бывает такое. Дежавю называется. «Какие-то проблемы, друг?» — спросил Долгих. «Никаких проблем», — быстро замотал головой парень. «Слушай, ты не знаешь, почему она не пьёт?» «Ой, не напоминай ей», — негромко сказал Пашка. «Она закодированная». «Ага, ха-ха», — обрадовалась я, будто Долгих только что сказал обо мне что-то приятное, чем положено гордиться. Например, что я чемпионка мира по шахматам. «Я же тебе говорила, а ты не поверил». Парень цокнул языком и удалился. Мы с Пашей проводили его взглядами. «Ты не знаешь, почему рядом со мной всегда какие-то дегенераты?» — вздохнула я, скрестив руки на груди. «Надеюсь, Ковалёва, ты сейчас без намёков?» — легонько подтолкнул плечом Паша. Я звонко рассмеялась. «Потанцуем», — предложил Паша. «Ты ужасно танцуешь», — доверительно сообщила я другу. «Не ужаснее, чем ты», — отвесил ответный комплимент Паша. «Ах так?» — рассердилась я, хватая Пашку за руки. «По ДД, Долгих!» «Да-да-да, Полли, дерзай, перетанцуй меня!» Я потащила Пашу на импровизированную танцевальную площадку. Долгих тут же по-свойски положил одну ладонь на моё бедро, вторую — на спину и притянул ближе к себе. Уткнувшись своей грудью в его, я смутилась. Тут же уловила родной запах мужского одеколона. Прижимаясь щекой к моей макушке, друг умело повёл в танцы. Сквозь тонкую ткань платья я чувствовала его горячие ладони. «Мы горим». «Ну как?» — прошептал на ухо Долгих. «Нелепее танцора и придумать нельзя», — назло проговорила я. «А ты, когда танцуешь, напоминаешь электроника», — рассмеялся Долгих, выпуская меня из объятий. «Чего?» — возмутилась я. «Мне казалось, что в танцах движения мои были такими женственными и плавными». Долгих задвигал руками, словно робот. «Дурак!» — завопила я. «Неправда. Я не так танцую». Вместо ответа Паша продолжил нелепо шевелить руками. «Кажется, Этот стиль называется «Электрик Буги». «Перестань! Убью! Убью тебя!» — пригрозила я, замахиваясь. Тогда Паша поймал мои руки и положил к себе на плечи. Я тут же обняла друга за шею. «Ну и вали к своей Ульяночке!» — проговорила я, сердито глядя Пашке в глаза. «Она ведь занимается балетом!» «Твой Герман когда-то танцевал нижний брейк», — ответил Паша. «Покрути с ним, эйр-твист!» «Ты меня бесишь!» — честно сказала я, обхватив лицо Долгих ладонями. «Аналогично Ковалёва», — склонился ко мне Пашка. «Жужжишь и жужжишь не по делу!» Наши носы почти соприкоснулись. «Да? А ты попробуй заткни!» «Вообще-то есть один способ заставить тебя замолчать», — проговорил Паша, переводя взгляд на мои губы. «Жаль, что мы дружим». «Ну так не дружи со мной», — истерично завопил мой внутренний голос. Кажется, музыка уже давно закончилась. Мы продолжали стоять посреди танцпола и сверлить друг друга взглядами. Микрофон противно лязгнул, из динамиков донёсся довольный голос Гели. «Хей, народ, как настроение?» «Спасибо Стасику за то, что собрал здесь всех нас». Геля продолжала болтать в микрофон, заводя толпу. Мы с Пашей стояли, касаясь друг друга плечами. Вечером изнуряющая жара спала. С моря дул легкий ветерок. Я, собирая волосы в высокий хвост, оглядывала собравшихся. Вон с той девчонкой мы учились в параллельных классах. Подружка Ули. Этот парень был с нами в лагере. О, и Кирилл здесь. Тот самый вожатый с архитектурного, который вместе со мной работал в прошлом летом в лагере. Ах, он же друг Стаса Шацкого. Интересно, в этом году Геля также по нему с ума сходит. Скорее всего, бедная девочка. Кирилл, заметив на себе мой взгляд, улыбнулся. Я помахала ему в ответ. Продолжила исследовать многочисленных парней и девушек. Больше знакомых лиц не было. Оно и понятно, гостей все-таки пригласил Стас. «Сейчас я встану за вертушки и сведу самые классные композиции», сказала в микрофон Геля. «Надеюсь, вам понравится». Я заметила, как кусты в конце сада зашевелились, и из-за них выглянула Шацкая. «Ульяна?» — удивилась я, поглядывая сбоку на Пашку, который, как и остальные, в это время смотрел на Гелю. Уля явно кралась по кустам к заднему двору. «Кто-то хочет смыться с вечеринки незамеченной». Внезапно из-за листвы показался и высокий парень. Я схватила Пашку за руку и так сильно сжала ее, что друг удивленно посмотрел на меня. «Там Ульяна!» — громким шепотом произнесла я. «И что?» — пожал плечами Паша. «С Матвеем!» «И что?» — снова спросил Долгих своими однотипными вопросами, напомнив мне парня с пивом. «Как это что?» — возмутилась я, потянув Пашку за руку. «Чую, сегодня я докопаюсь до истины». «Ковалёва, ты с ума сошла!» — ворчал Пашка, когда я вела его по темному заднему двору в ту сторону, где скрылись Уля и Матвей. «Они меня за дуру держат?» — возмущалась я, продолжая тянуть за собой Долгих. «Сначала он, Маша, потом Матвей, потом Миша». Я заметила, как Шацкая и ее спутник притормозили у забора. Матвей подсадил Улю, а затем сам легко подтянулся на руках и перемахнул через ограду. «Ты видел?» — зашипела я. «Эти двое сбегают!» «Слушай, Аполлинарий, а что, если они...» Пашка притянул меня к себе и шепнул на ухо свое предположение. «Да ладно!» — смутилась я. «А мы мешаем, нехорошо!» — покачал головой Долгих. «Ты озабоченный, Павлуша!» — сердито сказала я. В этот момент холодная струя поливки для газонов брызнула на мои ноги. Я пискнула и отскочила в сторону. «Нетушки, у меня есть интуиция, и она подсказывает, что дело тут нечисто». Это я произнесла уже на ходу, на всех парах, несясь к забору. «И именно сегодня произойдет что-то такое. В общем, я узнаю эту тайну. Подсадишь? Давай скорее, мы их упустим». «Может, лучше ты меня?» донимал Долгих. Ему явно не нравилась моя затея. Вот и тянул время, издеваясь. «Ага, конечно!» — взорвалась я. «На считалочку? Энни-бенни, рики-тики, буль-буль-буль, каляки-шмаки, эус-беус, краснодеус-чпок». Из-за упрямства Долгих мы топтались у забора, теряя драгоценное время. «Достало!» — рассердился Пашка, хватая меня на руки. «Детский сад Ковалёва!» Он так возмущенно пыхтел, я даже не на шутку перепугалась, что друг просто перекинет мое бренное тело через забор, как мешок с мусором. Но Паша аккуратно подсадил меня. Я подтянулась и увидела, как Уля и Матвей поспешно садятся в небольшую машину. Фиат 500, кажется, принадлежал маме Ульяны. «Здорово, мы как раз тут же припарковались», — пропыхтела я себе под нос, перекидывая ногу через забор. Как-то совсем позабыла о своем нарядном платье для вечеринки. Когда я приземлилась в кустах, фары Фиата зажглись, и машина осторожно тронулась с места. Пашка прыгнул следом, поломав с треском пару веток. «Успел заметить?» — шепотом спросила, кивнув на отдаляющийся Фиат. «Что? Какого цвета нижнее белье на тебе сегодня?» — невинно поинтересовался Паша. Я вспыхнула. «Не туда смотришь, извращуга!» Согнувшись в три погибели, я направилась вдоль кустов к машине Долгих. «Надеюсь, твое корыто не заглохнет, как в прошлый раз», — зашипела я, думая, что Пашка отправился следом за мной, но Долгих и не собирался идти. «Хочешь сказать, мы будем за ними следить?» — возмущенно проговорил друг в голос, оставшись стоять на месте. «Тш!» — зашипела я, обернувшись. «А есть другие идеи?» «Например, как цивилизованные люди вернутся в дом через главный вход?» «Скукотища!» — вздохнула я. «Давай ключи, сама прослежу». «Ты не вписана в доверенность», — напомнил Долгих. «Тогда шевели ходулями», — снова рассердилась я. «Помоги лучшей подруге». Паша, вздохнув, направился за мной. «В темпе!» — поторопила я. Долгих, засунув руки в карманы брюк, нарочно пошел еще медленнее. Пришлось подбежать к нему и силой подтолкнуть к автомобилю. Мы залезли в Пашкину машину, тут же открыли все окна. В салон проникла свежая прохлада южной ночи. «Ты в курсе, что в этот час не самое оживленное движение?» — спросил Долгих. «Нас сразу заметят». «Ты что, фильмов не смотрел?» — возмутилась я. «Главное, чтобы между нами всегда была одна машина». «Зато ты детективов явно пересмотрела», — продолжил ворчать Долгих. Со скоростью выше положенного мы выехали из элитного коттеджного поселка на дорогу. Вдалеке я заметила Фиат, который никуда не спеша плелся в крайнем правом ряду. Ульяна тот еще гонщик. «Вижу их», — гаркнула я. «Смотри, как удирают», — язвительно проговорил Пашка. «Аж искры из-под колес летят. Точно, точно, на мокренькое дело». «Отлично, между нами целых три машины». Пропустив мимо ушей Пашкины издевательства, проговорила я. «Не могу ехать по трассе, по правой полосе. Это издевательство», — продолжил ворчать Паша. Мы тащились по дороге, огибающей гору, мимо низкорослого можжевельника и редких ярких фонарей. «Не понимаю, свидетелем чего ты жаждешь стать?» — нарушил тишину Паша. «Как Ульяна фасует героин по пакетам или закапывает тело в лесу?» «Не знаю», — серьезно сказала я. «Но что-то точно должно произойти». Теперь мы сползали по серпантину. Отсюда открывался вид на неспокойное ночное море. «Что-то нехорошее», — зловещим шепотом проговорила я, глядя, как снизу черные волны разбиваются о скалы. Пашка покосился на меня, а затем потрогал ладонью мой лоб. Затем нам снова пришлось подниматься по горе, все выше и выше, к темному лесу. Когда за очередным поворотом машин стало меньше, а море исчезло из нашего поля зрения, Долгих хрипло проговорил. «Слушай, Поля, какая-то фигня». «Что такое?» — всполошилась я. Паша, нахмурившись, посмотрел в зеркало заднего вида. «Вон тот черный джип Гранд Чероки. Он едет за нами практически от самого поселка». Я в панике оглянулась. Подскочив на неровной дороге, автомобиль угрожающе ослепил нас желтыми фарами. «Точно?» «Точно». «За нами?» «Может, тоже за Ульяной, я не знаю», — нервно отозвался Пашка. «Конечно, за Ульяной!» — завопила я. «Что тебе говорила, а? Во что Ушацкая нас втянула?» «Ушацкая?» — рассердился Долгих. «Это ты нас куда-то втянула, Ковалева!» Я глянула в боковое зеркало. Джип продолжал не спеша следовать за нами. Внезапно Пашка крепко выругался. «Что?» — снова испугалась я. «Где Фиат? Ты их упустил?» «Не ори ты так. Я не могу следить и за дорогой, и за Фиатом, и за джипом. Сама чего зеваешь сидишь?» «Ну вот проклятие!» Я завертела головой. «Судя по всему, они свернули туда». «Я понял. Тут одностороннее движение, мы не развернемся. «Да куда уж!» — разочарованно проговорила я, закусив нижнюю губу. Мы молчали, я скрестила руки на груди. Пашка, потянувшись, открыл люк. Ночной ветер затрепал волосы. «Почему джип продолжает ехать за нами?» — сердито проговорила я, снова поглядывая в боковое зеркало. «Упустили Улю!» «Видимо, тоже не может свернуть или следит за нами», — выдвинул неутешительную версию Паша. «На кой мы ему сдались?» — удивилась я. «Это надо у тебя спросить, Шерлок. Покопайся в чертогах». Впереди показался указатель на небольшой дачный поселок. «Сворачивай сюда», — предложила я. «Проверим. Ему точно мы нужны. Если не мы, он просто проедет дальше». Пашка резко свернул вправо к дачному поселку. «Вот отлично», — проговорила я, оборачиваясь. «Здесь не было освещения». «Говорю ж, Ульяна куда-то вляпалась, а этот джип, как и мы, упал ей на хвост». «Дерьмо», — негромко проговорил Долгих, когда сзади нашу машину обдали светом фары. «Ага», — согласилась я, а затем закричала. «Долгих, мне страшно! Ты знаешь эту местность? Может, остановиться у какой-нибудь дачи и попросить помощи?» Я встревоженно всмотрелась вперед. Практически во всех домах свет был погашен. «Может, в полицию позвонить?» «Сказать, что нам якобы кажется, что за нами следят?» Со скепсисом осведомился Паша. «А если нас сейчас грохнут?» «За что?» «Мало ли», — паники пробормотала я. «Попробуем оторваться». Руки дрожали, и сердце трепетало от волнения. «Еще темно, хоть глаз выколи», — ворчал Пашка. «Я даже не могу понять, где мы». «Попетляем», — пробормотала я. «Вон, впереди лесок». «Господи, во что я нас втянула? Только бы машина не заглохла». Мы свернули потом еще раз. Лобовое стекло царапали пушистые еловые ветки. «Видишь их?» — обеспокоенно спросила я. «Не-а», — отозвался Долгих, нахмурившись, поглядывая в зеркало. «Если они только погасили фары, но без них тут невозможно проехать». Снова вписались в поворот, освещая путь фарами. Поплутав еще некоторое время, поняли, что никакой слежки за нами нет. Пашка заглушил мотор и устало лег на руль. «Ковалёва, это какой-то...» «Не матерись!» — перебив, проворчала я. Несомненно, чувствовала свою вину. «При даме некрасиво. Слушай, дама, я понятия не имею, где мы». «На телефоне есть навигатор», — сумничала я, доставая из сумочки смартфон. «Только тут сеть не ловит». Долгих закашлялся. «Нам бы скорее вернуться домой», — проговорила я, вспомнив наставление матушки. «Где твой внутренний компас? Где север, где юг?» «Послюняй в палец, Аполлинарий Сергеевич, и выставь его в открытый люк», — посоветовал Пашка, заводя мотор. «Ха!» — с самым непроницаемым лицом проговорила я. «Вот так шуточка». Пашка развернулся, и мы снова поехали по незнакомому темному лесу. Внезапно Долгих негромко рассмеялся. «Ты что?» — удивилась я. «Знаешь, поговорка такая есть. У страха глаза велики». «Знаю», — буркнула я. «У тебя, Ковалёва, богатая фантазия. Кто-то просто ехал в свой дачный поселок. Думаешь, сюда свернула совсем другая машина?» Облегченно выдохнув, спросила я. «Честно говоря, не разглядела, что за тачка была». «Я тоже», — кивнул Пашка. Мы переглянулись и снова рассмеялись. Пашка меня передразнил. «Нас грохнут, нас грохнут!» «Ну, все это не повод для шуток», — нервно хохотнув, сказала я. «Сам-то перетрухнул». «Я?» — возмущенно спросил Долгих. «Ой, да не храбрись!» — поморщилась я. «Ты, Поля, опять много болтаешь, не по делу». «Я, когда волнуюсь, всегда много болтаю, ты же знаешь?» В свое оправдание начала я. «И не переводи тему. Мы остановились на том, что ты перетрухнул». «Ковалёва, замолкни». «А то что?» — с вызовом поинтересовалась я. «Я и так нифига не вижу, куда тут ехать. Еще ты по духам опять жужжишь». «Ох, ну простите, ваше величество. Жаль, что моя нервная болтовня вас отвлекает. Ты совсем не можешь два дела одновременно делать. Ха, вот у меня есть один знакомый». Пашка внезапно резко затормозил и сердито посмотрел на меня. «Ковалёва, ты меня сегодня допекла». «Я-то что?» — пробубнила в свое оправдание. «Всего лишь хочу, чтобы...» Долгих с треском дернул ручник, отстегнул свой ремень безопасности, наклонился ко мне и поцеловал. Нежно, но горячо. Обхватил сильной рукой за талию и придвинул к себе. Я, не думая совершенно ни о чем в тот момент, тут же принялась отвечать на поцелуй друга. «Паш!» — выдохнула я парню в губы. «Прости, я что-то больше не могу держать дистанцию», — охрипшим голосом проговорил Долгих, а затем продолжил меня целовать. Губы, шею, голое плечо, с которого слетела бретелька платья. Через открытый люк в салон проникал свежий воздух. Я слышала шелест деревьев над головой и громкий стрекот цикад в ночи. Дыхание стало тяжелым. Огромная волна желания обрушилась на нас и накрыла с головой, и с каждым новым поцелуем нас затягивало все дальше, все глубже. Мне выбраться. Паша опустил руку на моё колено, затем скользнул выше под подол платья. Я вскрикнула, когда кто-то резко ударил по лобовому стеклу. В ту же секунду наши лица ослепил свет фонаря.